Очень жаль. В таком случае ему не придется пожинать лавры в Париже. Я не могу нарушить привилегии, данные Бургане и Море, которым мы обязаны процветанием нашей драматической музы. Физиономия Конти заметно вытянулась. «Но, Ваше Величество, — начал он, — если бы вы только пожелали...» «Поймите, кузен, что тут дело не в желании, а в справедливости, которую я никогда не нарушу». «Но, во всяком случае, если представится возможность сделать что-нибудь для этого человека, то вы, Кальбер, напомните мне о нем». «Позвольте мне, Ваше Величество, высказать свое мнение», — сказал Кальбер, низко кланяясь. «Говорите». «Если бы, Ваше Величество, были столь милостивы и дозволили принцу Анжуйскому иметь свой собственный театр, тогда можно было бы пригласить Мольера и его труппу». Людовик XIV улыбнулся. «Принц Анжуйский никогда не обращался ко мне с подобной просьбой». «Но если он обратится к Вашему Величеству?» — спросил Конти, бросив умоляющий взгляд на короля. «Я увижу тогда, что брат мой имеет гораздо больше эстетического вкуса, нежели я предполагал, и буду очень рад поощрить в нем эту наклонность». В эту минуту в мастерскую вошел маршал де Брезе. «Что скажете?» — спросил его король. «Его эминенция просит аудиенции у Вашего Величества по весьма важному делу. Кардинал только что вернулся от королевы-матери». «После свидания с королевой-матерью кардинал всегда сообщает мне чрезвычайно важные известия», — заметил король с насмешливой улыбкой. Глава 9. Анна Стюарт. Кардинал Мазарини понимал очень хорошо, что хитрая Анна Австрийская оставила его одного вынимать горячие каштаны из огня. Но он взялся за дело и дал себе слово добиться успеха во что бы то ни стало. Людовик XIV встретил кардинала чрезвычайно сухо. «Вы были у королевы-матери, как мне сказали. Стало быть, вопрос, о котором идет речь, уже решен, потому что обыкновенно меня удостаивают сообщением только окончательных решений. Прошу вас, будьте кратки». «Ваше Величество, изволите ошибаться», — отвечал кардинал спокойно. «Мы ничего не решили с Ее Величеством, напротив, между нами возник спор, решить который можете только вы». «Вот как, в чем же дело?» «Мы говорили с королевой-матерью о необходимости для Вашего Величества вступить в брачный союз». Король порывисто вскочил со своего места. Лицо его вспыхнуло от негодования. «Вот, клянусь Богом, истинно материнское и поповское занятие. Я надеялся, что у вас обоих навсегда пропадет охота заботиться о моем супружестве. Объявляю вам, кардинал, что вы делаете грубую ошибку, поднимая этот вопрос, и что я ничего знать не хочу о каком бы то ни было союзе». Мазарини почтительно поклонился. «В таком случае, сир, разрешите бракосочетание принца Анжуйского. Если Ваше Величество решились не вступать в брак и не оставлять наследника на французский престол, то ваш брат обязан позаботиться о продолжении династии Бурбонов». Людовик XIV побледнел. Глаза его засверкали. «Как, вы хотите, чтобы его потомки взошли на французский престол? Никогда, никогда вы не вырвете на это моего согласия». «Ваше Величество, взгляните хладнокровнее на этот вопрос и согласитесь, что перед вами альтернатива. Или вы женитесь, или должны передать свою корону потомкам принца Анжуйского». Мазарини метил верно. Король ничего не отвечал. Видно было, что слова кардинала дали совсем другое направление его мыслям. Он быстро шагал по комнате и вдруг остановился перед Мазарини. «Я желаю, чтобы мысль о супружестве явилась во мне самом, а не была навязана мне другими», — сказал он резко. «Государь, я уже стар, может быть, мне недолго осталось жить на свете».